Скрежет возобновился. Кэррррррр. Как только он открыл глаза, звук прекратился. Статуи точно придвинулись ближе. Черт побери, и что нам с этим делать? Чину закричал. Ни в коем случае не закрывайте глаза. Смотрите на статуи. Если рассуждать логически, каменные изваяния начали двигаться, когда все охотники смотрели на него. Если отвести от этих тварей взгляд, они приблизятся. За это время погас еще один огонек. Однако статуи оставались неподвижны. Неужели? Не отводя от них глаз, Чину внимательно посчитал огоньки. Вот оно. Примерно каждую минуту один из них гаснет. Синие огоньки – это таймер. Значит, когда все 36 огоньков исчезнут, а охотники останутся на алтаре, правило будет соблюдено. Однако сложно предугадать, обойдется ли в этот раз без жертв. Чину еще раз пересчитал все огоньки, чтобы определить, сколько им осталось терпеть. Еще 30. Нам надо продержаться всего 30 минут. Однако Чину не учел одного. Пока он был занят подсчетами, статуи еще больше приблизились к нему. Кэррррррр. А-а-а-а. Один из охотников, стоявших на противоположной от Чину стороне, завопил и побежал к двери. Его испугал ужасающий звук, донесшийся из-за спины. Как только он спустился с алтаря, красный язык пламени погас. «Не еет!» – закричал Чину. Вопреки ожиданиям, мужчина, сорвавшийся с места, словно обезумевший, выбрался из комнаты целым и невредимым. «Что случилось?» «Чину, как же так? Он выживет!» Парень стоял спиной к двери, поэтому не мог ничего ответить. «Что-то изменилось?» «Дверь, она немного прикрылась». «Закрылась?» «Нет, нет, когда охотник спустился, она чуть-чуть дернулась и остановилась». Чину вспомнил, что, когда предатель сбежал, одно красное пламя погасло. Вот черт, его сердце оборвалось. Теперь все кусочки пазла сложились. Что значит доказать преданность? Теперь у него был ответ. Чину, держась за охотника, стоял одной ногой на алтаре. Среди всех он находился в самом уязвимом положении. Открытая дверь точно была ловушкой. Ложная надежда. Если люди, стоящие на алтаре, одновременно с него спустятся, все красные огни потухнут и дверь захлопнется. Останется только кричать и рыдать. С другой стороны, на алтаре точно было безопасно. Если все продержатся на своих местах до конца, они выживут. Ложная надежда или несбыточная реальность. Третье правило. Докажите свою преданность. Станет испытанием воли. Смогут ли они преодолеть манящее желание избежать от приближающейся опасности? Тут было два варианта. Первый. Все останутся. В этом случае те, кто собрался сбежать через открытую дверь, остановится, чтобы услышать объяснение Чину, дверь останется открытой и все смогут спастись. Было бы идеально, о другом не могло идти и речи. В двух предыдущих случаях все правила разгадал именно Чину, поэтому люди должны были ему довериться. Однако могло произойти и то, чего парень не предвидел. Сбежит только предатель. Как отреагируют обнадеженные охотники, когда услышат правду? Ответ был очевиден. Охотник, который помогал Чину, оттолкнул его и убежал прочь. Сон молниеносно подхватил балансировавшего на одной ноге парня. Фьюх! Как только дезертир спрыгнул с алтаря, еще один красный огонь погас и дверь еще немного прикрылась. Эй-эй! Ким указал пальцем на второго сбежавшего, который тоже живым добрался до двери. Чину пересчитал огни и закричал: «Не двигайтесь! Больше нельзя! Спереди! Сзади! Справа! Слева! Чтобы наблюдать за всеми сторонами, нужно не менее 4 человек, он, Чухи, Сон и Ким. Если хоть один из них сбежит, они больше не смогут держать статуи в поле зрения». Ким вытер со лба капли пота и спросил: «Чину, как нам быть, что делать?» «Нам надо продержаться до того, как все огни потухнут». Чину постарался быть предельно честным. Ким кивнул головой и насторожился. Быстро завершив объяснение, Чину добавил: «Все могут уйти живыми. В правилах комнаты всегда была лазейка, и последнее не исключение. Нам просто нужно оставаться на своих местах». Чину был уверен, что, если они доверятся друг другу, все выберутся целыми и невредимыми. Однако у Кима были свои мысли на этот счет. Он нерешительно спросил: «Эй, Чину, даже если ты прав, может случиться такое, что, когда время истечет, дверь закроется». Парень не знал, что ему ответить. Он действительно пришел к этой мысли путем умозаключений, но не был уверен в своей правоте на 100%. Но Ким все ждал ответа. Выжить самому гораздо важнее, чем лелеять призрачную надежду о спасении всех. «Простите, но я больше не выдержу, господин, извини». Ким спустился с алтаря, игнорируя просьбы Чину, Он направился к двери. Больше он не вернулся. Клац. Чину заскрипел зубами. Вот черт. Он рисковал жизнью ради других. И какой монетой они ему отплатили. Чину остро ощутил горечь предательства. Как и предполагалось, после побега Кима в обороне образовалась брешь. Двум раненым и одному испуганному человеку невозможно держать все в поле зрения. Статуи, которые находились в слепой зоне, со скрипом начали двигаться. Кайрррррр, кайрррррр. Каменные статуи постепенно сужали кольцо. Оглянувшись, Сон сказал Чухе и Чину: «Уходите отсюда». Звучало так, будто он смирился со своей участью. Чину обернулся. «Но, господин, разве Ким соврал? Я вас затащил сюда. И если кто-то должен остаться, то точно не вы. Ну и что? Выбирайтесь, вам еще жить и жить», — улыбнулся Сон. Охотник попытался приободрить молодых людей, у которых кошки скребли на душе, из-за того, что они оставляют его там. Чину молча кивнул. На душе было паршиво, но у них не было времени спорить, кто должен остаться. Сон переложил руку Чину на плечо Чухи. «Чухи, ты же поможешь ему?» «Да, конечно». Внезапно Чухи рухнула на землю. «Ой». Чухи попыталась встать, из ее глаз хлынули слезы. «Мои ноги, не могу ими пошевелить». Лица мужчин окаменели. С одного взгляда было понятно, что состояние Чухи оставляло желать лучшего. Ее губы посинели, а сама она слабо подергивалась. Измотанная, Чухи использовала слишком много магии. И вот результат, я попытаюсь их вылечить. Сердце Чину защемило так, что он потерял дар речи. Но у них не было на это времени. Кайрррррррррррррррррррррр. А статуи все приближались. Чину перестал держаться за Сона и плюхнулся на земь. Малец, состроив печальную гримасу, Чину сказал: «Господин, возьмите Чухи и бегите отсюда. Я же сказал, что останусь». «Тогда кто поможет ей?» «Чухи, которая даже встать не могла, и за час сама до двери не доберется». «Что ж, конечно, можно было оставить Чухи здесь, но она много раз спасала ему жизнь, и сейчас она находится в таком плачевном состоянии потому, что отдала все силы на его лечение. Он не хотел испытывать чувство вины за то, что бросает кого-то в беде. Время на исходе. Уходите». С каменным выражением лица Сон поднял Чухи, но она зарыдала и отрицательно покачала головой. «Нет, только не это. Вы же можете выбраться. Лучше я. Я же обещал угостить вас ужином». Чину вытащил из кармана кристалл Е уровня и вложил в ладонь девушки. «Вот, когда выберетесь отсюда, обменяйте его на деньги и сходите куда-нибудь». Чину улыбнулся, а Чухе было совсем не до смеха. «Даже в таком положении вы умудряетесь шутить». Чину кивнул Сону. Тот с легкостью перевалил девушку за плечо. Шмяк. Чухе потеряла сознание. «Прости нас. Да что уж тут, это мой выбор». Сон глубоко поклонился парню, а потом быстро спустился с алтаря. Кайрррррррррррр, кайрррррррррррр. Пока они разговаривали, статуи приблизились вплотную. Стоя на коленях, Чину глубоко дышал. «Кхаа, кхаа». Вдруг он увидел меч, который оставил Сон. Парень вытянул руку и схватил его. «Хотя бы с одной статуей я справлюсь». Обернувшись, он увидел, как Сон и Чухи беспрепятственно покинули комнату. «Какое облегчение! А я остался умирать». Но это не было самопожертвованием. Всего лишь расчет. Если он вернется, ему придется жить без ноги, а еще оставить службу. Да что уж тут, он сомневался, сможет ли жить обычной жизнью. Он закончил только старшую школу, а без высшего образования трудно. А еще больничные счета мамы и оплата университета сестренки. Он подумал, что пусть уж лучше его семья получит компенсацию за его смерть. Сколько там выплатит, если погибнуть во время рейда лиги? 3 миллиона вон? 4? Выходит, жизнь даже такого никчемного охотника Е-ранга чего-то стоит. Кайрррррррр, кайрррррррр, дзынь. Они здесь. Прибывшая раньше остальных статуя взошла на первую ступеньку. Чину внимательно проследил за ней и обнажил свой меч. «Ну давай, подходи». Однако удар пришелся со спины. Вух. Длинное лезвие вонзилось в спину парня и прошло насквозь. Шух. Чину закашлялся кровью. Его окатила дикая боль. «Если бы удар, который вы недавно получили, пришелся чуть выше, у вас бы уже была дыра в сердце». Фраза, брошенная Чухи некоторое время назад, снова всплыла у него в голове. «А-а-а-а-а-а-а-а». Статуя вытащила лезвие. После атаки Чину истекал кровью, и тут же громадина швырнула страдавшего от боли Чину на пол. Хрясь, хряк, послышался звук треснувших костей, боль пронзила все его тело. «Уа-уа-уа-уа». Дрожащий от боли Чину заметил, что статуи начали смыкать ряды, а потом его окружили. Увидев это,

И тут, все как будто встало на паузу, меч, который уже был готов пронзить парня, внезапно завис в воздухе. Нет, он не остановился, но двигался словно в замедленной съемке, по миллиметру в минуту, но все же он неумолимо приближался к груди Чину. Что? Что происходит? Парень не мог скрыть замешательство. Вдруг, дзынь, вместе с металлическим звоном в голове послышался женский голос. «Вы превосходно выполнили секретное задание, безнадежная отвага». «Секретное задание? Выполнил?» Он не понимал, что она имела в виду. «Стоп, откуда раздается этот голос?» Вопреки вопросу Чину, она продолжила. «Вы получили необходимые навыки, чтобы стать игроком. Вы принимаете условия?» «Получил навыки? Принимаю ли условия?» «Кажется, мне что-то предлагают». Чину жил в нищете с самого детства, поэтому он никогда не упускал своего. Но это все относится к живым. А какая польза от чего-то, если ты мертв? Пока Чину сомневался, голос в голове снова спросил. «У вас осталось мало времени на ответ. Если откажетесь, через 0,02 секунды меч пронзит ваше сердце. Вы принимаете условия?» Парень не знал, была ли это галлюцинация или что-то другое, но он совсем не горел желанием умереть. На него было направлено множество других мечей, не говоря уже о том, что пронзит его сердце. Если все они попадут в цель, от него вообще что-то останется? Что-то ему подсказывало, что ничего. «Дают, бери». Не было нужды произносить фразу вслух, достаточно было лишь подумать об этом. Голос в голове незамедлительно ответил. «Поздравляю, вы стали игроком». Пух, яркая вспышка ослепила Чину, и он потерял сознание. Он открыл глаза. Белоснежный потолок и резкий запах антисептика. Твердая поверхность кровати. Чину сразу понял, где он очнулся. Больница. После встречи с целителем в ранге Чухи парень перестал быть завсегдатаем в подобных местах, хотя все равно попадал туда с незавидной частотой. Люди говорят, что в госпитале для охотников за ним всегда закреплено место. Чину приподнялся. Положив руку на грудь, он убедился, что сердце все еще билось. «Так, значит, я выжил?» Его поразило не только это. Он ощущал странную легкость в теле. Когда он обычно пытался прийти в себя в больнице, то находился в полубессознательном состоянии и едва стоял на ногах. Но в этот раз все было иначе. Он чувствовал бодрость, как будто отлично выспался дома. Что за? Парень прекрасно помнил все, что с ним произошло до потери сознания. Чину своими глазами видел, как меч обрушился на него, и даже если статуя промахнулась, он был окружен другими, не менее решительно настроенными врагами. Он не был уверен, что даже охотники А, нет, С-ранга смогли бы отразить их атаку. «Я выбрался оттуда живым, может, мне все приснилось?» К счастью, это было легко проверить. Чину скинул с себя одеяло. «Если все было по-настоящему, то нога». «Пришли в себя?» Чину встрепенулся, услышав низкий голос, донесшийся из угла палаты. «Прошу прощения, если напугал вас, мы не могли больше ждать». Двое мужчин в черных костюмах подошли к кровати. Чину вопросительно наклонил голову. «Кто? Кто вы?» Он впервые их видел. Коротко стриженный мужчина протянул ему визитку. «Вот чем мы занимаемся». Чину взял в руки карточку. «Начальник надзорного отдела Лиги охотников Кореи Учинчхаль. Это ведомство готовило сильных бойцов для Лиги, а еще наблюдала за охотниками, поэтому, естественно, там работали только лучшие из лучших». Чину повернул голову. «Зачем вам я?» Начальник отдела подвинул стул поближе и сел. Его подчиненный встал позади. Находясь рядом с двумя крепкими мужчинами, Чину испытывал огромное давление. Их рассказ его очень удивил. «Говорите, я проспал 3 дня, вы помните, что произошло до того, как потеряли сознание?» «Да». «Не могли бы вы рассказать все по порядку?» «Да, но сначала со мной ведь были еще 2, охотник Сон и Чухи, они живы?» Наткнувшись на серьезный взгляд Чину, начальник разведки кивнул. «Да, они в порядке. Оба получили серьезные ранения, но их жизням ничего не угрожает». «Фу-ух-ух-ух!» Чину выдохнул с облегчением, После чего начальник спросил у него: «Теперь вы расскажете о произошедшем, об этом». Охотник честно рассказал обо всем, что произошло, опустив лишь момент с галлюцинацией. «А после вы потеряли сознание, верно?» «Да, потом я отключился». Начальник надзорного отдела обменялся с подчиненным взглядами. Чину показалось, что они что-то недоговаривают. И вообще, он тоже очень хотел знать, что же с ним произошло. «Как я сюда попал? Меня спасли охотники из крупной гильдии, как бы вам сказать». Растерянный начальник с трудом подбирал слова. Получив информацию о выживших, Белый Тигр направила на место команду разведчиков и охотников, а потом, эта организация входила в пятерку крупнейших во всей Корее. Если ее привлекли к этому заданию, значит, руководство знало об опасности. Что же там произошло? Чину напрягся. А потом, они все пропали. В той комнате мы нашли только вас, без сознания, но там не было ни божества, ни статуи. Что? Чину не мог поверить. Мы сами не понимаем, что произошло. Показания выживших разнятся, тел погибших мы не нашли, поэтому у нас нет точной версии случившегося. Начальник надзорного отдела почесал подбородок. Охотника ранга, служит в разведке уже 6 лет. Справлявшийся со всеми трудностями ранее, он был уверен в себе, но не в этот раз. Он советовался с другими гильдиями и различными организациями в стране, но не получил нормального ответа. Поэтому, мы думаем, он осторожно объяснил суть. Очевидно, там находится кто-то очень могущественный. Нам надо понять, кто это и кто им управляет. Ведь до закрытия врат оттуда никто не выбирался. Нам надо рассмотреть все версии, даже самые неочевидные. После долгих раздумий разведчики пришли к единственно возможному выводу. Начальнику посмотрел на Чину и сказал: «Мы полагаем, что вы прошли через повторное пробуждение». Повторное пробуждение. От удивления парень широко раскрыл глаза. Это большая редкость, но все же такое случалось. Это явление называют перепробуждением. И если охотники через него проходят, то в большинстве своем становится намного сильнее, чем раньше. Ранг, полученный охотником изначально, почти невозможно изменить. Все предрешено заранее. Но у тех, кто прошел через перепробуждение, все было иначе. Есть те, кто после этого достиг С, А, Б, а то и С ранга. Начальнику сглотнул. Чину, если повторное пробуждение поможет вам достичь С ранга и выше, вы в одиночку сумеете одолеть даже тех монстров, которых не под силу победить без посторонней помощи. Выходит, с той громадиной, что испепеляла и топтала охотников с ранга, Чину теперь мог расправиться одной левой. Какой же силой он теперь обладал? Все присутствовавшие в палате решили держать случившееся в строжайшей тайне. Ради безопасности парня другие охотники не должны были ничего знать о случившемся. Поэтому его перевели в отдельную палату, из которой невозможно было связаться с внешним миром, а за его здоровьем стал следить лучший медперсонал. Сердце начальника надзорного отдела колотилось. А вдруг он станет охотником национального уровня? Таких охотников можно было пересчитать по пальцам. А если бы в Корее была целая армия таких охотников, сила которых превышает мощность ядерного оружия? Однако проверить, прошел ли парень через перепробуждение, было несложно. Как там говорят, куй железо, пока горячо, начальнику сказал подчиненному: «Неси сюда». Подчиненный вытащил что-то из сумки, лежавшей в углу, и передал своему начальнику. «Это измеритель силы», прервал парня начальник разведки. Он добавил, что, несмотря на размеры, этот прибор ничем не уступает тем, которые обычно используют в лиге. «Просто положите руку сюда, на кристалл». Начальнику протянул парню диск, в который был вставлен кристалл, такой же темный, как черная дыра. Этот кристалл был высшего уровня, и при удачных обстоятельствах его можно было продать за 1 000 000 000 вон. Пока Чину безмолвно смотрел на него, начальник разведки, сделав серьезное лицо, сказал: «Эта процедура важна для дела, так что, пожалуйста, не делайте лишних движений». Чину кивнул. Если это и вправду было перепробуждением, о котором парень мог только мечтать, то его жизнь повернется на 180 градусов. Он не верил, что такое могло случиться просто так. Как только Чину положил руку на кристалл, тот начал светиться. Холодный пот проступил на лбах начальника и его подчиненного. Вжу-у-у-у-у. Вскоре свет от камня исчез. Начальник отдела снял солнцезащитные очки, чтобы проверить показатели. Его глаза полезли на лоб. Не может быть. Он проверил еще раз, но ничего не изменилось. К Как же так, разве может уровень охотника быть ниже 10, у охотника самого низкого ранга, то есть Е, показатели составляли от 70 до 100. Согласно полученным данным, Чину вообще не отличался от обычных людей. Однако, я же перепробудился, так, какой у меня теперь ранг? Ладони Чину вспотели. Если судить по реакции разведчиков, результаты проверки были необычными. Начальник сравнил старые и новые показатели парня и покачал головой. После первого пробуждения 4 года назад этот показатель составил 12 единиц. Сейчас он держится на уровне 10, а разницу в 2 единицы можно списать на погрешность. С измерением силы все было в норме. Показатели Чину были настолько низкими, что это не поддавалось никакому объяснению. То, что парень выжил, было ничем иным, как чудом. Видимо, произошла ошибка. Извините. Решив, что они тратят время попусту, начальнику поднялся с места. «Идем, есть». Разведчики встали и начали быстро собирать свои вещи. «Это все?» – спросил Чину. Начальнику обернулся в его сторону. «Спасибо за помощь в деле. Если вы вспомните что-нибудь еще, пожалуйста, свяжитесь с нами». Они спешно собрали вещи и тут же покинули палату. Стало непривычно тихо. Чину почесал затылок. «Неужели все напрасно?» Парень не заметил ничего необычного, кроме того, что был полон бодрости. И даже если он прошел через перепробуждение, то вряд ли бы справился со всеми противниками в одиночку. Интересно, а охотник ранга С Каканхи или тот, чье прозвище сильнейшее оружие человечества, смогли бы справиться с монстрами самостоятельно? Но парень никогда не видел этих охотников за работой, поэтому мог только фантазировать на эту тему. Сведения об охотниках С ранга покрыты тайной. Они были недосягаемы, как птицы в небе. Подумав об этом, Чину поднял голову. Что? Он увидел буквы, зависшие в воздухе. «У вас непрочитанное сообщение». Парень закрыл глаза, а затем снова открыл. «У вас непрочитанное сообщение». Парящие в воздухе буквы ни капли не изменились. Чину и тряс головой, и протирал глаза. Над ним все так же нависала эта фраза. Он приложил руку ко лбу и опустил голову. Только недавно поймал слуховую галлюцинацию, а тут еще и это. Голова парня в очередной раз выкидывала фокусы. Ведь существует посттравматическое стрессовое расстройство. Оно появляется у тех, кто пережил серьезную аварию или нечто еще более ужасное. А Чину как раз прошел через подобное. В бою он потерял многих товарищей и сам был на волосок от смерти. Так что ничего удивительного в том, что парня преследовали всевозможные галлюцинации. Но его терзали некоторые сомнения. А вдруг это все был сон? Чину перевел взгляд на ногу. Она в полном порядке. Нога, которую щитом отсекла статуя, была на месте. Скрытое подземелье, голос из ниоткуда, целая нога, сообщение в воздухе. Слишком много произошло за такое короткое время. Может, все это было связано друг с другом, но каким образом? Только Чину подумал об этом, его спутанные мысли стали приходить в порядок. Полегчало. Парень поднял голову. Головокружение ушло. Парень успокоился. Ему вдруг захотелось посмотреть, что же там написано в непрочитанном сообщении. В нем может быть то, что пролило бы свет на случившееся. Чину протянул руку к парящей фразе, чтобы открыть сообщение. Парень провел рукой по буквам. Окно сообщений что? Не сенсорное. Чину слишком привык к современным гаджетам. Он долго ломал голову над тем, как открыть сообщение, но вдруг вспомнил, что произошло до потери сознания в подземелье. Точно. Тогда Чин увел диалог с загадочным голосом. «Мне нужно ответить вслух или про себя». Подумав об этом, парень одну за другой начал произносить команды. «Принять сообщение», «Открыть сообщение», «Показать сообщение», «Прочитать», «Прочесть», «Читать», «Открой», «Блин», «Сообщение». Вдруг он услышал голос. «Что это ты так хочешь прочитать?» Чину почувствовал, что на него кто-то сурово смотрел. Он повернул голову и увидел свою сестру в школьной форме, которая стояла перед полуоткрытой дверью в палату. Чину не мог ничего ответить. Он просто смотрел в потолок и просил ему что-то показать. «Ты, случайно, головой не ударился?» Сестра стояла еще далеко. В ответ на ее слова парень покачал головой. «Да нет». Но девушка продолжала смотреть на брата с недоумением. «Точно все хорошо?» «Да, да». Она бегло изучила брата и быстро зашагала к нему. Как обычно, Чина принялась колотить брата, занявшего оборонительную позицию. «Просила же, все нервы мне истрепал. Прости». Чина вправляла мозги своему брату, но у нее начали опускаться руки. Вскоре девушка понурила голову и зарыдала. Чину успокаивающе погладил сестру по спине. Вдруг он сам зашмыгал носом. Как же я мог оставить ее? Чудо, что он выжил. Смертельные лучи, щит, отрубивший ногу, и многое другое. От одной мысли об этом пробирает мороз по коже. Все напоминало жуткий кошмар. Чину посмотрел на все те же парящие буквы. У вас непрочитанное сообщение. Видимо, я до сих пор в бреду. День был странным. Но разве это так важно? Главное, что он был жив и мог увидеть своих родных. ГМН. Рыдания сестры, к счастью, прекратились. Но она еще час ворчала на него. Ты понял, если ты еще раз покалечишься, я брошу учебу и найду работу. Только чтобы ты прекратил эти охотничьи дела. Острый взгляд, который никак не сочетался с лицом Чины, был очень похож на взгляд ее брата. Да понял я, понял. Чину все кивал. Парень явно устал от нотации сестры. Услышав тысячу обещаний от брата так больше не делать, Чина встала с кровати. Куда ты? В школу. Мне разрешили уйти с уроков, чтобы тебя повидать, но только недолго. Потом загляну еще. Чину кивнул. Точно. У тебя же в следующем году экзамены. Чина была одной из лучших в школе, хотя не занималась с репетиторами и не ходила на дополнительные занятия. Девушка мечтала стать врачом. Еще несколько лет назад она проводила много времени за компьютерными играми, но, когда их мама заболела, пересела с игрового стола за учебный. Чину хотел помочь сестре осуществить ее мечту. «Погодите, игры?» В голове у парня вспыхнула догадка. «Я пошла». Только девушка собиралась выйти из палаты, как ее позвал Чину. «Эй, Чина, ну чего тебе? А вот когда ты играла в эти свои игры?» Чина хихикнула. «Я уже 100 лет ни во что не играю. Ты же сам сказал, что у меня через год экзамены». «Да помню, помню. Я не совсем об этом. Вопрос у меня есть». «Да, и что же ты хочешь узнать?» «Что, братик, игрушками увлекся?» Будучи экспертом в играх, девушка очень заинтересовалась разговором. Чину взглянул на все еще парящие буквы и спросил у сестры. «В играх ведь есть непрочитанные сообщения, так, что нужно, чтобы их прочесть?» «Ну, сперва надо открыть папку с сообщениями». «Открыть папку с сообщениями? Динь-динь». Сразу после этих слов появилось непрочитанное сообщение. «У вас 2 непрочитанных сообщения. Приветствуем вас, игрок. Не прочитано. Ежедневное задание повышаем уровень. Не прочитано. Сработало», — радостно сказал Чину. Чина посмотрела на брата, чье лицо резко просветлело. Она забеспокоилась. «Что сработало? Ты про игры? Я могу помочь?» Чину решительно покачал головой. «Не, я сам». Как бы она отреагировала, если бы Чину ей все рассказал? «Братик, надеюсь, ты не тронулся головой». Парень хотел было все выдать, но промолчал. Чину проводил девушку до лифта и, убедившись, что та в него зашла, быстро вернулся в палату. Нельзя допустить одну и ту же ошибку дважды. Щелк. Охотник плотно закрыл дверь, чтобы никто не смог к нему заглянуть. Чину собрался с духом, сел на кровать, поднял голову и прочел заголовок. «Приветствуем вас, игрок. Не прочитано. Ежедневное задание повышаем уровень. Не прочитано». Кажется, парень уже где-то это слышал. Но где? Парень выбрал это сообщение. «Приветствуем вас, игрок. Не прочитано. А теперь прочитано». Дзынь. Данная система отслеживает прогресс игрока. За невыполнение требований системы может последовать наказание. Получена награда. Ага. Только сейчас он вспомнил. Это было последнее, что услышал Чину перед тем, как отключиться. Тогда я слышал чей-то голос. Он тоже говорил про игрока и все такое. Но тогда он не понимал, о чем шла речь. Система, прогресс, наказание, награда. Непонятный набор слов. Какой прогресс? За что награда? Вместе эти слова можно увидеть в игре, но в реальной жизни понять их точное значение довольно трудно. Чину перестал заморачиваться и спокойно открыл второе сообщение. Ежедневное задание повышаем уровень. Не прочитано. ГМН. Посмотрев на заголовок сообщения, Чину непроизвольно сглотнул слюну. Прочитано. Дзынь. Ежедневное задание повышаем уровень. Отжимание. Выполнено. 0-100. Пресс. Выполнено. 0-100. Приседание. Выполнено. 0-100. Бег 10 км. Выполнено. 0-10. Внимание. За невыполнение ежедневного задания последует соответствующее наказание. Чину прочел письмо и невольно усмехнулся. Ага, как же. Стоило ли вообще говорить, что парень был далеко не богатырь? В тексте письма под таким серьезным заголовком, как «Повышаем уровень», было написано о том, как стать сильнее. Возможно, все эти упражнения и правда помогли бы Чину окрепнуть, Но что имелось в виду под прогрессом и наградой? Так, посмотрим. Помню, как однажды увидел в какой-то книге фразу: «Если вы не знаете, что делать, прислушайтесь к зову сердца. В любом случае я увижу то, что должен увидеть. Насколько же сильным я хочу стать, раз такое мерещится, и смех, и грех. Если я и впрямь захочу стать сильнее, мне придется выполнить все». Чину покачал головой. Что толку искать ответы в этих мудреных сообщениях? Ой, да хорош. Чину лег на кровать, растянулся и молча стал смотреть в потолок. Время шло, а заняться было нечем. Тишина начала на него давить. Парень быстро приподнялся. Так, а если что-нибудь произойдет, может, стоит попробовать выполнить задание, а может, ну его, да почему бы и нет, что плохого в том, чтобы размяться, и ничего этому не мешало. Чину принял трудное решение. Ну-с, приступим. Чину поднялся с кровати, сделал небольшую растяжку и начал отжиматься с упором в угол кровати. 1, 2, 3. Счет давно перевалил за десятки. 97, 8, 9, 100. Чину отжался как положено, но никаких изменений за собой не заметил. Ну, разве что мышцы рук немного забились. И чем я вообще сейчас занимаюсь? Чину усмехнулся и выпрямился. Приветствуем вас, игрок. Прочитано. Ежедневное задание «Повышаем уровень». Прочитано. Чину больше не видел надписи о непрочитанных сообщениях. Он бы с радостью не видел этих сообщений. Все, хватит. Чину закрыл сообщение и глазом не моргнув. Уа-а-а. Чину зевнул и лег в кровать. Через некоторое время на него накатила дремота, а за окном солнце лучами заката освещало небо. Неужели вечер? Чину вспомнил слова разведчиков о том, что все расходы на лечение берет на себя Лига. Раз так, то можно подождать с выпиской, пройти пару-тройку обследований и только после полного выздоровления покинуть стены больницы. Подумав так, Чину вновь принял горизонтальное положение. Рано или поздно все галлюцинации пройдут. Чину закрыл глаза и вскоре крепко заснул. Тик-так, тик-так. Пока Чину спал, стрелки на часах бойко играли друг с другом на перегонки. Первый круг, второй, третий, и вот стрелки показывают 23 часа 59 минут 57 секунд. Тик-так, тик-так, тик-так, 58 секунд, 59 секунд, 60. Стрелки показывали ровно полночь. Дзынь, ежедневное задание не выполнено. Игрок, приготовьтесь к наказанию. Ду-ду-ду-ду-ду. Чину начало сильно трясти, и он открыл глаза. Что за? Парень вскочил и схватился за изголовье кровати. Все вокруг так трясло, что он еле держался. Ду-ду-ду-ду-ду. С каждой секундой палата тряслась все сильнее. Как вдруг, шух, изголовье кровати, спасавшее парня от падения, сломалось. Нет, не сломалось, оно попросту исчезло. Чину взглянул на свои руки. Они уже ни за что не держались. В них лежал только песок. Песок, шух, ножки рассыпались так же, как и изголовье. Землетрясение только усиливалось. Ду-ду-ду-ду-ду. А-а. Чину упал с того, что осталось от его койки, и начал метаться из угла в угол и кричать. Все рассыпалось одно за другим. А-а-а. И вдруг Чину отлетел в сторону и утонул в песке. Кончиками пальцев он почувствовал мягкие мелкие крупицы. Землетрясение прекратилось. Тьфу, тьфу. Отплевываясь, парень резко поднял голову. Перед ним простиралось песчаное море. Нахмурившись, Чину встал на ноги. Отовсюду с его одежды сыпался песок. Чину отряхнул грудь и огляделся. Вокруг простиралась одна только пустыня. Да не может быть, он же только что спал в больнице в центре Сеула, а тут раз и уже стоит посреди бескрайней пустыни. Чину набрал в ладонь песка, потряс, раскрыл, и песок посыпался струйками вниз. Совсем нет ветра, но не только его. Парень поднял голову и увидел полностью чистое небо, без солнца, луны и даже звезд. Пустое черное небо будто было залито чернилами. Но парень не беспокоился. Ну и где я? И тут, ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Песок под Чину внезапно начал быстро оседать. Ой-ой. Парень отчаянно перебирал ногами, чтобы остаться на поверхности. Песчаная пропасть начала увеличиваться, и Чину с трудом сумел зацепиться руками так, чтобы не скатиться. Ох-ох-ох. Чину прижался пятой точкой. Тяжело дыша, он посмотрел вниз. Странно, но на дне пропасти песок бурлил. Одна только мысль о неловком движении и падении вниз ужаснула парня. Не-не-не, погодите. Чину прищурился. Больше не бурлит. Он посмотрел внимательнее и заметил, что под песком кто-то извивался. Чину машинально приподнялся и отодвинулся назад. Скверное предчувствие охватило парня, и он не ошибся. Прямо перед ним поднялся столб песка. Обалдеть! Словно водопад, песок обрушивался на землю. Чину вытаращил глаза. Жу-червь, из песка выскочила гигантская многоножка. Ша-а-а-а! Одна ее голова была размером с пятиэтажный дом. Парень сглотнул. Не может быть. Многоножка и вправду была невероятно огромной. Никогда еще парень не слышал о насекомых такого размера. Чину заметил то, что удивило его еще больше. У нее что, имя над головой висит? Может, это все сон? Чину моргнул, но ничего не изменилось. Над многоножкой, похожей на монстра из видеоигр, все теми же красными буквами было написано. Гигантская ядовитая песчаная многоножка. Что сама многоножка, что ее имя, все это было малоприятным. Особенно беспокоило слово «ядовитое». Чину заметил два зуба на нижней челюсти многоножки. По размеру они напоминали зубы ребенка. По одному только названию этого чудища было ясно, что ничего хорошего от его укуса ждать не стоит. Охотник смотрел, как многоножка без остановки раскрывала и закрывала свою пасть. Как то и есть перехотелось. Чину снова услышал голос у себя в голове. Дзынь. Наказание. Выживание. Задача. Не умереть за установленное время. Установленное время. 4 часа. Осталось. 4 часа 0 минут 0 секунд. Это что, шутка какая-то? Как только пошла первая секунда обратного отсчета, многоножка рванула по песку так, словно ждала этого все время. Ивша. Че что? Что за фигня? Чину быстро развернулся и побежал. Некогда переживать. Нужно бежать, чтобы выжить. Охотник думал только об этом. Но всего через несколько шагов перед ним вырос еще песчаный столб. Вжух, ох. Чину сбило с ног ударной волной. Парень быстро поднялся, торопливо стряхнул с лица песок и широко открыл глаза. Теперь его хотела убить не одна и даже не две многоножки. Вжух, вжух. 7 огромных песчаных многоножек. Уе-е-е-е-е-е. Уе-е-е-е-е-е. От воплей многоножек лицо Чину побледнело. Твою ж, ровно через 4 часа охотник вновь оказался в больничной палате. Фух. Чину упал на пол и мучительно закашлялся. Кахака, кахака. Тьфу, тьфу. Его рот жгло. Он не мог полностью открыть глаза из-за песка. Простонав некоторое время, Чину распластался на полу. У него не было сил пошевелить даже пальцем. Хах, хах, как, что это? Пока парень тяжело дышал, ему пришло новое сообщение. Дзынь, вы прошли наказание. Чину поморщился. Наказание, чем он его заслужил? Пытаясь найти у себя в памяти, за что охотник мог быть наказан, он вспомнил о ежедневном задании. Да ну нет, логично. Не выполнил задание, получил наказание. Хах-хах, то есть все сразу было взаправду, это не сон, все по-настоящему, и, чтобы в этом убедиться, не нужно щипать себя за руку. Он все еще не мог отдышаться после погони, а нога, поцарапанная многоножкой, все время болела, все было наяву. Чину взаправду чуть не погиб, это уже слишком хах-хах, наказание, забросить человека в смертельно опасное место. Чину охватило дурное предчувствие, если задание ежедневное, значит, оно будет появляться снова и снова. Новое сообщение не заставило себя долго ждать. Дзынь. К счастью, на этот раз пришло не задание. Получена награда за прохождение наказания. Забрать? Да нет. Награда? Взгляд Чину задержался на этом слове. У парня совсем не осталось сил, чтобы разбираться и проверять, что все это значило. Награды эти ваши. Я немного отдохну. Перед глазами все поплыло. Чину заснул. Хотя это больше смахивало на обморок. Что случилось? Ты почему тут лежишь? Медсестра очень удивилась, когда зашла в палату на следующий день после наказания. Больной на полу. А что это было вокруг? Песок, и больной сам весь в песке. Бросив медицинскую карту на кровать, медсестра быстро нажала кнопку вызова. Срочно в палату. Вскоре появился лечащий врач. Что? Сестра? Что с ним? Не знаю. Вчера ночью все было нормально, а сейчас, вот, давайте его на кровать. И раз, врач и медсестра положили Чину на кровать. Пока они его укладывали, медицинская карта, которую сестра бросила на кровать, поцарапала тыльную сторону ладони Чину. Но этого никто не заметил. Поглядим. Врач осмотрел Чину. Все было в норме. Чину просто спит, он выдохнул с облегчением. Лига просила особо позаботиться об этом охотнике. Сердце врача забилось сильнее. «Пусть спит, оставим его отдыхать». Сказав это, врач посмотрел вокруг и почесал затылок. «Тут, конечно, бардак, не мешало бы прибраться. Чхве Юра, пожалуйста, займитесь этим. Как скажете, доктор». Как только врач вышел, сестра выдохнула. «Хорошо, что ничего серьезного не случилось. Врачи и медсестры также, как родные больного и сам больной, хотят, чтобы с последним все было в порядке. В больнице, в которых лечат охотников, поступает много тяжелораненых. Поэтому важно, чтобы все было в порядке. Фух, немного успокоившись, медсестра стала думать, с чего бы начать, как вдруг заметила капли крови на полу. А это что? Кровь капала с кончиков пальцев на руке, свисавшей с кровати. Медсестра, удивившись, посмотрела на руку парня, а затем повернула ее другой стороной. Ничего, это точно была кровь, но откуда? Даже после того, как медсестра ее вытерла, раны не было видно. Ну дела, рана что, так быстро затянулась? Юра внимательно смотрела на лицо Чину. Она очень беспокоилась. Охотник до сих пор спал, ни о чем не подозревая. Глава 4. Ежедневное задание. Дзынь. Вам пришло ежедневное задание. Чину быстро открыл глаза. Резко вскочив, он сразу посмотрел на часы. Стрелки показывали ровно 4:30 утра. До 12 оставалось еще 7,5 часов. Прекрасно. Чину открыл сообщение. Дзынь. Ежедневное задание. Повышаем уровень. Отжимания. Выполнено. 0-100. Пресс. Выполнено. 0-100. Приседания. Выполнено. 0-100. Бег 10 км. Выполнено. 0-10. Внимание! За невыполнение ежедневного задания последует соответствующее наказание. Что опять? Инстинктивно вырвалось у него. Он не знал, радоваться ему или грустить. Это уж точно лучше, чем что-то совершенно невыполнимое и непонятное. Конечно, придется попотеть, но ведь все задания рано или поздно заканчиваются. Так, Чину принял упор лежа и начал отжиматься. Раз, а может, его специально заманили в подземелье, чтобы потом спасти прямо перед смертью? Два, прошлой ночью ему просто повезло, что он выжил, но сегодня не стоило рассчитывать на такую роскошь. Три, он на секунду повернул голову в бок, чтобы проверить содержание задания. Каждый раз, когда Чину делал отжимание, число в сообщении менялось. Дзынь, отжимание сделано, отжимание, выполнено, 7-100. Дзынь, отжимание сделано, отжимание, выполнено, 8-100. Он специально отжался не до конца, но счетчик не сдвинулся с места. Теперь он знал почему. Если не отжиматься как положено, цифра не изменится. Ах-ха-ах-гр. Чину отжимался идеально, но силы в руках это не прибавляло. Осталось еще 50 раз, а после его ждали пресс, приседания и бег. 3 часа спустя. Отжимание. Выполнено. 100-100. Пресс. Выполнено. 100-100. Приседания. Выполнено. 100-100. Бег 10 км. Выполнено. 9-10. Хух, хух, хух, хух. Пробежав вокруг больницы, Чину стоял перед палатой, согнувшись пополам, и пытался отдышаться. Его сердце выскакивало из груди, но он не мог остановиться в шаге от цели. «Я не могу сейчас сдаться». С трудом открыв дверь, он сделал шаг внутрь. И тут, дзынь, вы пробежали 10 км. Задание выполнено. Наконец-то все кончилось. Хух-хух. Чину рухнул на колени. Во рту ощущался вкус железа. Парень был насквозь мокрым. Хух-хух. С него пот лил градом, он восстанавливал дыхание, как вдруг ему пришло новое сообщение. Дзынь. Ежедневное задание «Повышаем уровень». Выполнено. Получена награда. Забрать? Да нет. Сначала Чину хотел просто смахнуть сообщение, как вчера, но, поразмыслив, передумал. На этот раз ему хотелось узнать, что же это за награда такая. Забрать. Дзынь. Ваша награда. Восстановление. Плюс 3 очка характеристик. Случайная коробка. Забрать все, а чего так много-то, подумал парень, когда увидел, что ему предлагали. Однако хорошенько поразмыслив, он пришел к выводу, что среди этих наград есть полезные и весьма занятные. Начнем с первого, восстановления. Он едва стоял на ногах. Если наказание за невыполнение настоящее, значит, и награда может быть очень даже реальной. А что ему терять? Не забросит же его после получения награды обратно в зону наказания. Верно, забрать. Как только Чину произнес это, все его тело окутала мягкая голубая энергия. А это, перед ним сразу возник образ Чухи. Он ощущал нечто подобное, когда она лечила его раны с помощью магии. Если попробовать описать словами, кажется, будто мягкий воздух обволакивает легкие, а после плавно выходит. Фу-ух. Он ощутил, как голубая энергия постепенно начала исчезать. Почему-то он почувствовал сожаление. Встав с кровати, Чину слегка попрыгал на месте, а потом начал растягиваться. Не может быть. Бешено колотящееся сердце успокоилось, сбитое дыхание тоже восстановилось, а еще усталость как рукой сняло. Теперь парень казался таким бодрым, будто только встал с постели. Он был доволен эффектом. «Разве не круто?» Внезапно глаза Чину округлились. Он не знал, была ли это магия или что-то другое, но эта ситуация могла сильно повлиять на его жизнь. «Тогда очки характеристик, это, случайно, не...» Чину поднял голову. Над кроватью в воздухе парили маленькая коробка и окно выбора. Так вот что имеется в виду. Самое главное – окно статуса. Там он мог прочитать краткую информацию о себе. Имя. Сон Чину. Уровень. 1. Занятость. Отсутствует. Звание. Отсутствует. Здоровье. 100. Магические очки. 10. Усталость. 0. Характеристики. Физическая сила. 10. Выносливость. 10. Ловкость. 10. Интеллект. 10. Восприятие. 10. Доступные очки характеристик. 3. Способности. Пассивные способности. Неизвестно. Макс Ур. Дух воина. Ур. 1. Активные способности. Скорость. Ур. 1. Когда-то давно он играл в видеоигру, и все это выглядело как способности созданного персонажа начального уровня. Это теперь мои навыки. Сейчас он на первом уровне. Характеристики тоже базовые. Если учесть, что даже среди охотников Е-ранга он был самым слабым, это было ожидаемо. Вдруг ему на глаза попалось окно со способностями. Активная способность, скорость, пассивная, дух воина. Чину охватило странное чувство, будто он уже это видел. А, точно, вчера. Вчера, а если быть точным, сегодня утром, когда в зоне наказания его преследовали многоножки, он слышал эти слова в сообщении. Это же было тогда, когда он бежал уже 3 часа. Внезапно высветилось сообщение. Получена новая способность. Скорость. Получена новая способность. Дух воина. Тогда он был сосредоточен на беге и у него не было возможности подумать о том голосе. Но сейчас все иначе. Чину изучил описание способностей. Способность. Скорость. Ур. 1. Активная способность. Для активации необходимо 5 магических очков. Бег укрепит мышцы ваших ног. При повышении уровня способности ваша скорость увеличится на 30. При активации этой способности тратится 1 магическое очко в минуту. Способность. Дух воина. Ур. 1. Пассивная способность. Не расходует магические очки. Не дает вам выдохнуться. Если уровень здоровья опустится ниже 30, активируется дух воина, и ущерб организму снизится на 50. Я что, получил скорости дух воина, потому что бежал без остановки? Все сходилось. Другими словами, способности можно обрести, если повторять определенные действия и следовать заданным условиям. А нет, эти критерии невыполнимы. А все потому, что выяснить, какими способностями обладает охотник, можно только после первого пробуждения с помощью рун, которые охотники сильнее Эранга иногда забирали у поверженных монстров. Их цена может варьироваться от десятков до сотен миллиардов вон. На последнем аукционе самую дорогую руну продали за 700 миллиардов вон. Она может полностью исцелить 1000 раненых. Говорят, что эта руна ушла к иностранному охотнику С-ранга, который пожелал остаться неизвестным. Сердце Чину заколотилось. Способности, которые увеличат скорость и снизят ущерб организму. Конечно, это не сравнится с умением торговаться на сотни миллиардов вон, но тоже неплохо. Тем более получил он их даром. Конечно, когда очки здоровья уменьшатся, нормально двигаться будет сложно, но где еще такому научишься? А кто-то говорил, что от духа воина нет никакой пользы. Кажется, магические очки еще называются мана. Значит, он мог использовать дух воина даже без маны. И это был несомненный плюс. Но что означает неизвестно. Способности. Пассивные способности. Неизвестно, Макс Ур. В этой графе что-то пропущено. Раз способности пассивные, они активируются автоматически, но какая-то информация не высветилась. Ни одной подсказки. Сейчас он мало что мог узнать. Сколько ни старайся, ответа не получишь. Поэтому Чину перевел взгляд на другое окно. Очки к характеристикам. Он до сих пор не использовал те 3 очка, которые получил в качестве награды. Характеристики. Физическая сила. 10. Выносливость. 10. Ловкость. 10. Интеллект. 10. Восприятие. 10. Доступные очки характеристик. 3. Это значит, что к этим пунктам можно добавить 3 очка. В списке всего 5 характеристик. У меня только первый уровень, поэтому они все базовые. Не просто решить, что повысить сначала. Да и кому было бы легко в такой ситуации? Лицо Чину стало серьезным. С физической силой все ясно. Он также догадывался, что значит выносливость и ловкость. Подобные характеристики обычно используют в играх, а вот интеллект и восприятие, которые стояли в конце списка, вызывали определенные проблемы. Они совсем не вписывались в стандартную схему. Если добавить очки к интеллекту, я поумнею, а если к восприятию, стану более восприимчивым. В любом случае эти характеристики кажутся не особо полезными. Я воин, мне нужны сила и скорость, а значит, физические навыки. Сложно из трех выбрать что-то одно. Быть сильным – это большое преимущество. Кроме того, Чину очень хотел узнать, как изменится его тело, если он добавит очки к характеристике. Поэтому парень решил потратить их на увеличение физической силы. Плюс 3 очка к мышцам. Дзынь. Характеристики. Физическая сила – 13. Выносливость – 10. Ловкость – 10. Интеллект – 10. Восприятие – 10. Доступные очки характеристик – 0. Это все, очков больше нет. Из видимых изменений, цифра в характеристике выросла с 10 до 13, но на этом все. В теле не начала бурлить неизведанная сила, как это показывают в комиксах или фильмах. А что изменилось то? Ну-с, давайте-ка сначала проверим силу. Встав с кровати, Чину попробовал ее поднять. Она оказалась легче, чем он думал, хотя тяжесть все равно была ощутима. Но нельзя было определить, то ли сама кровать совсем не тяжелая, то ли его мышцы выросли. В следующий раз перед тем, как добавить очки, надо будет попробовать ее поднять. Он за раз использовал сразу все, поэтому сложно было ощутить разницу до и после. Если бы у меня еще были очки, Чину начал было мечтать, как вдруг его осенило. Награда за наказание. Он сегодня не только выполнил ежедневное задание, но и, балансируя на грани жизни и смерти, справился с наказанием. Ему пришло уведомление о награде. Чину стремительно вызвал окно сообщений. Получена награда за прохождение наказания. Забрать? Да нет, точно. Чину щелкнул пальцами. Конечно же да, ваша награда. Плюс 3 очка характеристик. Случайная коробка. Забрать все, в отличие от ежедневного задания, здесь не выдали восстановление, но были очень важные очки. Чину переживал, что награда будет отличаться от той, что он получил после наказания, но, к счастью, он опять получил плюс 3 очка для характеристик. Он радостно вскрикнул. Добавить 3 очка к силе. Дзынь. Характеристики. Физическая сила. 16. Выносливость. 10. Ловкость. 10. Интеллект. 10. Восприятие. 10. Доступные очки характеристик. 0. Физическая сила выросла до 16. Чину снова встал перед кроватью и напряг мышцы. Кровать поднялась намного легче, чем несколько минут назад. Теперь парень четко ощущал разницу. Работает. Он действительно стал сильнее. Если верить статистике, его физические возможности увеличились на 60% относительно базовых. Разве можно не заметить различия? Воодушевленный Чину не остановился на кровати, он начал поднимать разные предметы в палате, чем наделал много шума. Проходившая мимо медсестра услышала странные звуки и сделала парню замечание, после чего тот прекратил это занятие. «Пепе, простите». Когда она вышла, Чину выдохнул с облегчением. Фу-ух, но восторг никуда не делся. Его сердце бешено колотилось. Тук-тук-тук-тук, в груди аж заболело. Выполнять ежедневные задания и получать в награду очки для характеристик. Если так будет продолжаться, он заживет совсем другой жизнью. Планы грандиозные, а таким способом, случайно, нельзя повысить уровень. Чину покачал головой. Да не может быть, это было что-то из разряда фантастики. Мечтать не вредно, задания и наград уже достаточно. Дополнительные очки увеличивают характеристики. Сегодня сильнее, чем вчера, завтра, чем сегодня, и так каждый день. Неужели я, охотник Е-ранга, которого называли слабейшим оружием, стану сильнее? Услышав это, засмеются даже его коллеги С и Д рангов. Чего уж говорить о таких гигантах, как А и С. Схватившись за животы от смеха, они, конечно же, начнут измываться. Говоришь, Чину стал сильнее, тот слабак Сон Чину, ну и ладно. Он привык, что над ним все насмехались. Парень был просто счастлив от того, что ему выпал такой подарок судьбы. Однако его одолевали и сомнения. А это все точно из-за перепробуждения. Бывало, хоть и редко, что самые слабые охотники после перепробуждения становились воинами высших рангов. В таком случае они тоже слышали голос в голове. Попробуем поискать. Сгоравший от любопытства Чину сел за компьютер, который стоял в углу комнаты. Лига предоставила ему VIP-палату, поэтому она была оснащена всеми удобствами. Тук-тук-тук, пальцы парня быстро застучали по клавиатуре. Поиск, поиск, еще раз. На экране всплывали сотни сайтов. Он заходил и на те, которые были закрыты для охотников. Чину даже заплатил за то, чтобы найти информацию, связанную со своим случаем. Но не было не то что совпадений, но даже чего-то похожего на его ситуацию. Все по-другому. Обычное перепробуждение выглядело совсем иначе. Большинство таких охотников получили свои силы так же, как и при начальном пробуждении. Нигде не упоминалось, чтобы человек перед самой смертью слышал голос в голове или повышал уровень и характеристики, как в компьютерной игре. А может, на всякий случай написать анонимный пост из интернет-кафе, и вот какие комментарии оставили пользователи. Аноним. Ха-ха-ха, да ты совсем спятил, окончательно. Аноним. Ты в своем уме, аноним. Точно сбрендил. Аноним. Кажется, кто-то заигрался в игры. Аноним. Это сюжет какого-то комикса. Аноним. В ближайшей больнице, ха-ха. Аноним. Хочу услышать детали. Аноним. Всякому сброду лицензии не выдают. Пойду-ка я лучше в другое кафе. Он получил десятки сообщений с примерно одинаковым содержанием. Эх, вздохнул Чину. Он потратил столько времени, но не достиг никакого результата. Его еще и высмеяли в кафе, назвав сумасшедшим. Парень так и не смог найти информацию. Значит, мой случай уникален, неповторим. Единственный охотник в мире. Конечно, нужно время, чтобы понять, насколько этот феномен поможет и до какого уровня можно развиться, но пока все идет неплохо. Покрутив головой по сторонам, Чину обнаружил, что стемнело. Когда время успело так, парень нахмурился. Он слишком долго сидел перед экраном, поэтому его взгляд затуманился. Чину слегка потянулся и размялся. Боковым зрением он заметил две коробки, которые упали на пол. Точно, случайные коробки. Две маленькие коробки, как из игры, завернутые в однотонную бумагу и перевязанные лентой. Я же тогда без сил рухнул на кровать после всего бедлама, и совсем забыл про награду. Чину взял коробку, которая лежала ближе к нему, и открыл ее. Пластырь, над вещью, которая показалась пластырем, горела красная надпись. Предмет, пластырь, обычный пластырь, предназначен для лечения незначительных царапин, можно хранить в инвентаре. Это действительно пластырь. Он надеялся на предмет, который мог бы пригодиться ему в подземелье, но точно не это. Я еще не слышал, чтобы пластырь помог выбраться из подземелья. В расстроенных чувствах Чину, не теряя надежды, открыл оставшуюся коробку. Там лежала ручка. Он удивленно огляделся, даже щелкнул ею, но ничего не произошло. Предмет, ручка, обычная ручка, предназначена для заметок, можно хранить в инвентаре. Какие коробки, такие и предметы. Хм, ну, хоть что-то. Хотя пластырь или ручка были не особо нужными вещами, благодаря им он узнал о существовании инвентаря.